Глава 19. Черная смерть. 1. Генуя. 3 сентября 1346 года. Сенешаль подошел к тяжелым дверям двухэтажного каменного дома на улице, где жили самые состоятельные купцы Генуи, если не всей Италии, трижды дернул за веревку колокольчика. Двери со скрипом отворились, и слуга, открывший их, отступил в сторону, пропуская сеньора внутрь. Тот быстро взбежал по деревянной лестнице на второй этаж и, подойдя к резным двустворчатым дверям, ткнул их ладонями. Обе створки открылись внутрь. Он быстрым шагом прошел внутрь роскошно украшенного зала, навстречу ему поднимался седобородый старик, чьи волосы были упрятаны под огромным беретом. Костюм был обычным для состоятельного генуэзского купца, но, увидев Ахашвероша всего пару раз, сенешаль узнал бы его в любом одеянии. «Мой дорогой Десеномер!» — старец раскрыл объятия. Они обнялись, но, услышав свое новое имя, сенешаль почувствовал, как по спине его прошел холодок. Однако таковы были правила и законы. Все главы масонских объединений не просто были тамплиерами, но и носили имена самых первых рыцарей ордена, согласно той ответственности, которая на них возлагалась. Да, ему, Алану де Жене, пора привыкать к тому, что имя его для посвященных, а Ахашвирош был самым посвященным из них, отныне Жофре де Сен-Омер, как оно и будет со следующими сенешалями и каждым из тех, кто придет за ними. Они обнялись, похлопав друг друга по спине. «Как дорога? Не порастрясло?» «Шейх, ну вы же сами настаивали на том, чтобы я не добирался до Генуи морем». «На то были все основания, мой дорогой Жофре. Прошу вас, сеньор, сенешаль, садитесь». И старец указал сухой ладонью на стул с высокой спинкой, стоявший уже накрытого стола. Сенешаль сел и тут же, забыв о приличиях, схватил половину жареной пулярки и впился в нежное мясо зубами. Потом почти робко поднял глаза на Ахашвироша, но тот сидел смирно и сделал успокаивающий жест, налил в бокал Жофре темного вина из золотого кувшина. «Ешьте, пейте, подкрепляйтесь, путь у вас был неблизким». Сам он сел напротив, прихлебывая вино, которым не обделило себя. Де Сен-Омер ел с жадностью и через четверть часа почувствовал себя абсолютно сытым. «Скажите мне, когда мы сможем перейти к делу, хорошо?» — спросил Ахашвирош. «Да я уже готов, шейх!» Сделав последний глоток, отвечал сенешаль, вытирая губы салфеткой. «Прекрасно, прекрасно!» — покивал старик. «Но сейчас мы еще раз поднимем бокалы». «Есть повод?» — поинтересовался Жофре. «Еще какой!» «Итак, друг мой, день наступил». «День?» — озадаченно переспросил сенешаль. «День, когда мы сделаем первый шаг к достижению нашей цели. День, когда бледный всадник пустит коня вскачь. Галопом.